Джоззи на расстоянии от него танцевала с блестящим молодым человеком модный вальс под очень сентиментальную мелодию, поэтому в ближайшее время поговорить с ней не представлялось возможным. Одри тоже не было видно, хотя Дик искал везде. Он уже было собрался идти к себе в старые обветшалые комнаты, как услышал голос Рэндольфа совсем рядом с собой, этот вялый, раздражающий, монотонный голос, который так не понравился ему в ту ночь в гостиной Сарлийского поместья. Даже теперь молодой человек нахмурился, услышав его. Его враг, именно так Дик воспринимал этого человека, стоял прямо рядом с ним, рука об руку, с молодящейся женщиной, худощавой и в алмазах. Она была очень высокой, худой, откровенно одетой и сверкала драгоценностями, как море на закате. Эта древняя дама была одета в платье из бледно-зеленого шифона, которое открывало все прелести сверху и снизу, выставляя на показ ее тонкие ноги и руки, бюст, оставляющий желать лучшего, и сухую тонкую шею, как у общипанной птицы. Это было очень печальное зрелище — видеть женщину, пытающуюся выглядеть на 40 лет моложе, чем она есть, улыбающейся и флиртующей с молодым человеком, который годился ей во внуки. Рэндольф, как заметил Дик, оказывал знаки внимания этой развалине, которая когда-то была женщиной, и с вниманием слушал ее писклявый голос. Она безостановочно говорила про то и про сё, а ее бледные пустые глаза оглядывали всю залу. Так получилось, что она наткнулась взглядом на Дика и с видом искреннего удивления вскрикнула: «Ричард!» Дик сразу же узнал пожилую леди, поскольку забыть ее было невозможно. «Как поживаете, кузина Эстер?» «Ричард!» — закричала Эстер, кокетливо помахав веером. «Ты, негодник, проскочил мимо меня! Я думала, что ты в Африке стреляешь в кенгуру! О, боже, такие милые создания! Так жаль, что их убивают!» «Я очистил Африку от кенгуру», — заверил даму Лоусон, решив ни в чем не переубеждать ее. «И вот я здесь». «Еще бы!» — хихикнула леди. «Ты всегда был очень предсказуем. Позволь представить тебе мистера Рэндольфа. Артур, это мой кузен, мистер Лоусон. Мы выросли вместе». Не выказывая никаких признаков веселья по поводу такого глупого замечания, Рэндольф кивнул Дику. «Я уже встречал мистера Лоусона». «Правда? Как странно». «Почему странно, мисс Спайн?» — сказал ее компаньон, глядя на Дика, в то время как Дик смотрел на него с взаимным недоверием.